«А я думал, нас связывает нечто большее», — выговорил он наконец. «Давай скажем», — зло перебил Румфорд, — «что мы просто нашли возможность использовать друг друга для личных целей», — сказал Румфорд. «Я-то... Я был счастлив, что могу тебе помочь. Я думаю, что и вправду помог тебе», — сказал Сэлу. Он открыл глаза. Ему было необходимо увидеть лицо Румфорда. Теперь-то Румфорд снова посмотрит на него как друг, ведь Сэлла помогал ему и помогал бескорыстно. «Разве я не отдал тебе половину своего всоса?» — сказал Сэлла. «Не позволил тебе скопировать мой корабль для марсианского космического флота? Разве я лично не посылал первые корабли с вербовщиками? Разве я не помог тебе разработать метод управления марсианами, чтобы они никогда не своевольничали? Разве я день за днем не помогал тебе создавать новую религию?» «Ну да», — сказал Румфорд, — «а после этого что ты для меня сделал?» «Что?» — спросил Сэлла. «Да нет, ничего», — отрывисто сказал Румфорд. «Это из одного нашего земного анекдота, но в теперешних обстоятельствах смеяться нечему». «А?» — сказал Сэлла. «Он знал множество земных анекдотов, а этого не знал». «Следи за своими ногами!» — крикнул Румфорд. «Прости!» — крикнул Сэлла. «Если бы я мог плакать, как землянин, я бы заплакал». Он был не в силах совладать со своими всхлипывающими ногами. Они сами собой издавали звук, который Румфорд внезапно так возненавидел. «Прости за все. Я знаю только одно. Я изо всех сил старался быть твоим верным другом, и я никогда ничего не просил у тебя». «А тебе и не приходилось ни о чем просить», — сказал Румфорд. — Ни о чем. Ты только и знал, что сидеть и ждать, пока она с неба не свалится. — А что я ждал? — потрясенный спросил Сэлла. — Запасную часть для твоего космического корабля, — сказал Румфорд. — Она уж почти здесь. Она вот-вот прибудет, сэр. Она у мальчишки Констант. Он ее зовет своим талисманом. Можно подумать, что ты про это все даже не знал. Румфорд выпрямился в кресле, позеленел, знаком попросил Сэлла молчать. «Прошу прощения», — сказал он, — «мне опять нехорошо». Уинстону Найлсу Румфорду и его псу-казаку было очень нехорошо. Им было много хуже, чем в прошлый раз. Бедный старый Сэлла в ужасе ждал, что их испепелит без остатка или разнесет на клочки взрывом. Воющий казак был окружен сферой из огня святого Эльма. Румфорд стоял совершенно прямо, с выпученными глазами, ослепительный огненный столб. Этот приступ кончился, как и первый. — «Прошу прощения», — сказал Румфорд с уничижающей любезностью. — «Что ты говорил?» — «Что?» — еле слышно, — сказал Сэлла. — «Ты что-то говорил или собирался сказать?» — ответил Румфорд. Только капли пота на висках напоминали о том, что он пережил настоящую пытку. Он вставил сигарету в длинный костяной мундштук, закурил, выдвинул вперед нижнюю челюсть, так что мундштук вместе с сигаретой встал торчком. — «Нас не прервут еще 3 минуты, — сказал он. — «Так что ты говорил?» Сэлло пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить, о чем они говорили. А стоило ему вспомнить, как его охватило отчаяние, случилось самое страшное. Очевидно, Румфорд не только узнал всю правду о влиянии Тральфа-Мадора на события на Земле, этого было более чем достаточно, чтобы рассердить его, но Румфорд, очевидно, считал, что и сам он одна из главных жертв этого влияния. У Сэлла время от времени мелькало тревожное подозрение, что Румфорд находится под влиянием Тральфа-Мадора, но он спешил выбросить эту мысль из головы. Все равно он был бессилен что-либо изменить. Он даже и говорить об этом не решался. Любой разговор об этом с Румфордом навеки погубил бы их прекрасную дружбу.